Удар был такой силы, что вся пудра с клементины облетела, явив зрителям синюшные фингалы под глазами. «Вы видите, как я страдаю!» — пропела мамочка, ощупывая свой бюст в поисках сердца. Злодей, под дружный хохот зала, начал ей в этом активно помогать. А когда вдовушка взяла его за шкирку, закинула в распахнутую дверь и нырнула следом, зал просто рухнул, и было даже непонятно, отчего затрясся домик, от страданий безутешной вдовы или от громового хохота зала. Представление зрителям нравилось все больше и больше. Надо сказать, страдания мамочки вызвали не только смех. Кое-кто из зрителей вдове искренне сочувствовал. «Да, и я, помнится, целых 3 дня страдала, пока меня не утешил барон де Кейни», — донесся до чуткого уха Дениса чей-то томный вздох. Юноша азартно потер руки. Пока все шло по плану. В самом представлении глава труппы не участвовал. Его дело было накатать сценарий и все организовать. Теперь, когда самая взрывоопасная сцена пройдена, можно расслабиться и заняться своими делами. В своем роскошном камзоле, за 3 дня пошитом на заказ, Гаврила Великолепный выглядел довольно представительно и мог спокойно прогуляться меж гостей, не вызвав подозрений. Его очень интересовали особы королевских кровей, и он решил выяснить, кто именно скрывается под масками. Проскочив мимо гримерных, Денис через черный ход выскользнул в коридор, поднялся по лестнице на 2-й этаж и неспешным шагом двинулся по коридору бельэтажа в сторону вип-ложи графа и его венценосных гостей. Краем уха, прислушиваясь к тому, что происходит на сцене, он привык всегда держать все на контроле. А там уже начинался 2-й акт. Вращающаяся сцена позволяла менять декорации молниеносно. «Дорога к дому бабушки», — распинался Бине, — «шла через темный лес. Красной шапочке было очень страшно, но она так любила свою бабушку, что, не сворачивая с тропинки, упорно продолжала идти вперед». Занавес открылся. По лесной тропинке на фоне фанерных вязов и берез хромала Аделина, бурча себе под нос что-то нецензурное в адрес любимой мамочки. И тут она увидела цветочки и решила их для любимой бабушки нарвать, — сообщил Бене. Аделина со скрипом стала нагибаться за цветочком, все громче и громче благодаря мамашу. Мужская часть публики опять оживилась и начала подбадривать артистку. — Ниже! Еще ниже! Еще! И как 3 дня назад на стриптиз-шоу из первых рядов на сцену полетели деньги. Так как публика здесь была исключительно благородного сословия, то и монеты были соответствующего достоинства. Золотой дождь вдохновил артистку, и она умудрилась таки дотянуться до цветка. «Она не знала!» — радостно завопил Бене, глядя счастливыми глазами на усеянную золотом сцену. «Что опасность уже сзади! Ее догнал злой, страшный серый волк!» На сцену вышел слегка покачивающийся Серж, на ходу подтягивая штаны. Кепка аэродром на его голове была сбита на бок, манишка на груди разодрана, а из прорехи в штанах сзади торчал измочаленный волчий хвост. — Вах, какой женщин! Интересно, любит или нет? Надо погадать! Злодей нагнулся, чтобы сорвать ромашку, чуть не воткнувшись кепкой в 5-ю точку красной шапочки, которая продолжала стоять в интересной позе, не в силах разогнуться. На этот раз мамаша выпроводила дочурку из дома так энергично, что в пояснице красной шапочки что-то заклинило. Сценарием это не было предусмотрено, но такое развитие сюжета очень понравилось публике, и она радостно взревела, подбадривая злодея на новые подвиги. Слегка ошарашенный Серж разогнулся и начал обрывать ромашку, уставившись шальными глазами в филейную часть малышки. Судя по всему, его начало разбирать. Лобит, не лобит, даст, не даст. По сценарию он должен был при этом смотреть на пирожки, но Сержа, как и Аделину, заклинило, правда, в другом месте. И в сторону стоящей рядом с ней корзинки страшный серый волк даже не взглянул. «Разогнуться помоги, придурок!» — прошипела Аделина. Серж опомнился и кинулся ей на помощь. «Вах! Такой маленький девочек и такой большой корзин! Я есть джигит, я буду помогать!» «Джигиты, это что за народность такая?» Начали перешептываться зрители. «Не знаю. Акцент у них забавный». «Фу!» — с невыразимым облегчением выдохнул господин Бине. Сценарий вошел обратно в свою колею, и ему сразу стало легче. Кажется, провал труппе не грозит, и они покинут замок с солидным гонораром на кармане. Легче стало и Денису, который хоть и не видел, что в этот момент творилось на сцене, зато все прекрасно слышал. К счастью, представление оказалось настолько увлекательным, что все зрители находились в зале, и в коридоре, окольцовывавшем бельэтаж, народу было мало. Это юноша устраивало. В принципе, в своем роскошном камзоле гигант вполне мог сойти за дворянина, но лучше было не рисковать. Около вип-ложи графа де Фейсбука парень сразу заметил стражу и, не замедляя хода, вильнул в боковое ответвление коридора, словно именно туда и шел по своим делам. Охрана тут же успокоилась и перестала терзать эфесы своих мечей и хвататься за рукояти пистолей огненного боя. «Черт! Как же я про охрану-то не подумал!» — начал казнить себя юноша. «Идиот! Кто ж позволит особам королевских кровей болтаться без сопровождения?» Юноша притормозил около зеркала во всю стену, возле которого дамы пудрили носики во время антрактов. Полюбовался на свое отражение. «М-да-с». Выглядел он, конечно, представительно в этом камзоле, но для королевской стражи его камзол был не аргумент. «Эх, сюда бы сейчас детский амулетик Ланса!» — пробормотал юноша себе под нос. Щелкнул пальчиком и стал не видеть. Денис застыл с отпавшей челюстью. Его изображение медленно, наверное, таяло в воздухе. Еще секунда-две, и вот он в зеркале уже не отражается. Юноша провел языком по зубам. Вампирьих клыков во рту не наблюдалось. «Магия вернулась! Охренеть! Интересно, надолго или нет?»